Дорогие друзья, мы начинаем 98-ю лекцию по истории религии, 7-ю в цикле ведической религии. Сегодня 21 января 2021 года. Эту лекцию мы посвящаем Индре, первому из божеств, о которых, я думаю, рассказать в нескольких ближайших лекциях. Это не слишком такой роскошный дар времени. Дело в том, что, исследуя вот эти божественные личности, божественные личностные силы ведической религии, мы тем самым погружаемся в ее суть, мы сможем ее лучше понять. Потому что поверхностный рассказ, ну, которым грешат различные энциклопедии, он все сводит к одному и тому же. Все это какие-то мифологические герои, которые что-то делают, кого-то обманывают, кого-то убивают. На самом же деле здесь глубина намного больше. И не случайно, я думаю, Индре посвящена примерно четверть всех гимнов Ригведы. То есть это божество, божественное лицо, к которому особым вниманием относятся древние арии. Само имя Индра происходит, видимо, от глагола «ит» – «быть могущественным». От этого же глагола, в конечном счете, происходит и прославянское слово «едр». Отсюда наше «ядрёный», «ядро» и «ятра», как семенные яички. Это же слово этимологически близко к слову «андам», санскритскому слову с тем же смыслом «яйцо» и производные от него семенные яички. То есть Индра – это мощнейшая креативная сила, это создатель, это могущество, не останавливающее, не сила, которая плотина, которая препятствует движению, а это сила, именно разрушающая плотины и дающая движение, дающая жизнь. В индоевропейской традиции, мы на этой лекции к этому еще вернемся, он близок к Зевсу, в какой-то степени к Крону, когда он освобождает детей Урана и Геи. Он близок к Тору германской мифологии. И Индра – это наиболее яркое явление неба, Дьяус Питара, небесного отца в мире. Один раз в Ведах он назван Адитья, то есть беспредельный, или сын Адити. Это 52-й гимн 8-й мандалы Ригведы. Один из 11 так называемых дополнительных гимнов Валакхилья, с древности считавшихся апокрифическими. Их традиционно ставят в середину 8-й мандалы, считают, что они были услышаны Риши из рода Канвов, автор 52-го гимна Аю Канва. Вот что говорится о Индре в этом гимне. Он называется четвертым из адитьев после Варуны, Митры и Арьямана. Ты же никогда не бываешь равнодушным, ты охраняешь оба рода, то есть богов и людей. О четвертый Адитья, этот призыв к тебе, передающий суть Индры, поднялся как напиток бессмертия на небо. То есть этот призыв к тебе, который сделал тот, кто передает суть Индры, а это и есть Риши Аю. Вот благодаря этому призыву он поднялся как напиток бессмертия, как сома на небо. Индра в Атхарва-Веде 12.1.6 именуется мужем, быком земли. Все несущее, охраняющее добро, твердо стоящее, золотогрудое, успокаивающее мир живых – земля, чей бык Индра пусть наградит нас имуществом. Это обращение к земле, но ее бык земли, то есть тот, кто ее засеивает, тот, кто дает ей семя жизни, это Индра. В Ригведе же Индра именуется 8-й мандаль 21-м гимне: «О господин коней, господин коров, господин лугов, пей сому, о господин Сомы. Ну, про Сому мы будем говорить специально, это будет посвящена особая лекция, это очень важная тема, но напомню сейчас, что Сома – это и бог, и его образом является напиток, кровь богов, соединяющая небо и землю. И вот как раз Индра в образе орла или сокола, Цьена, не совсем ясно, что это за птица, по повелению Индры, значит, или сам Индра, или сокол, по его повелению, или орел, принес Сому с неба на землю, от богов, не желавших давать ее людям. Это образ так называемого, Кейпер так его называет, индийского Прометея. Об этом мы тоже еще будем говорить. Для ариев Индра, опьяненный Сомой, покорил землю Шамбары, 100 ее крепостей, когда, как говорится в 26-м гимне 4-й мандалы, помогал Девадаси Атитхигве. То есть тогда мудрый в опьянении Сомы оставил немудрых. Мудрый в опьянении Сомы – это Индра, он оставил немудрых – это дасов, это вот обитатели крепостей. Как считает большинство ученых, это как раз жители вот протоиндской цивилизации, которую, видимо, арии называли Шамбарой. И вот ее 100 крепостей покорил Индра для ариев. Вспоминая события полулегендарные, полуисторические, но которые мы, конечно, не можем проверить, вот это завоевание долины Инда, по всей видимости, может быть, от завоевания Мавераннахра по пути в Индию, трудно сказать, но, по крайней мере, в 51-м гимне первой мандалы Ригведы говорится: «Своей силой, Майябхир, ты сдул прочь колдунов, Маино, которые по своему обычаю совершали возлияние себе на плечо. Ты проломил крепости Пипру, о мужественный духом. Ты сильно помогал Радж-Ишвану в смертельных битвах с Дасью. Ты поддерживал Куцу в смертельных битвах с Шушной. Ты отдал Шамбару во власть Атитхигвы. Ты топтал ногой Арбуду, такого огромного, от века ты рожден для убийства дасьев». Вот мы здесь видим, какие завоевания каких-то крепостей, победа над какими-то царями, каких-то ариев-победителей, тот же Атитхигва, да, потом их всех называли одних демонами, других богами, но это, безусловно, древние исторические события, но они совершались благодаря помощи Индры. Покорение дасов, дасьев, разрушение их крепостей – одно из главных качеств Индры. Ему молятся воины и цари. Он помогает ариям, ибо они делают его дело, сокрушают преграду между богом и землей. Дасы – противники ариев, люди-враги, и асуры – противники девов. Это суть одно и то же. Это те, кто пытаются разрушить так или иначе, ментально, духовно или физически единство мира сотворенного, мира людей и мира вообще космоса, и божественного мира Адити и Аджи нерожденного. Индру в его битвах сопровождают юноши-близнецы Маруты, происхождение которых тоже непросто. Они по одному из преданий, о котором я вам сейчас чуть позже расскажу, они все так или иначе дети ограниченности, дети предела, эти Маруты. Но эта ограниченность была разрушена Индрой, разбита его молнией, и из частей вот этой ограниченности произошли Маруты, которые стали помощниками неограниченного Индры. Часто их называют детьми Рудры и тучи Пришни, пятнистой, как коровы. Они гремят молниями и изливают дождь на землю. Это воинство Индры. Индра дает чадородие женщинам и сам часто разделяет с ними ложе. Он, как его называют в 46-м гимне 6-й мандалы Ригведы, с тысячу мошонов, сахасрамушка, с мощной мужской силой. Отсюда понятны вот эти предания, которые часто смущают читающих греческие мифы и возмущали христианских авторов. Вот это образы действительно такой, ну, как мы сказали, безнравственности греческих богов. Вот за этой безнравственностью греческих богов лежит вот эта идея божественного, как дающего чадородие всему, как приносящее жизнь. Позднейшее индийское предание, уже индийский эпос, который, естественно, этот вот образ, встречающийся в Ведах, рассветил массой подробностей, на которые очень падки люди, он сообщает массу легенд, очень напоминающих греческие, но в них есть свой оттенок, для нас важный, и мы его тоже сейчас подчеркнем. Так мудрец Гаутама, отправившись в лес за дровами для принесения жертвы, оставил в своей хижине свою красавицу-жену, на которую уже давно посматривал Индра. Индра, естественно, тут же явился и предложил ей соединиться с ним на ложе. Ахалья, жена Гаутамы, из любопытства, что такое близость с Богом, тут же согласилась. Но Гаутама вернулся слишком быстро, там Ахалья говорит Индре: ну вот, теперь тебе хорошо, мне хорошо, давай быстрее разойдемся, а то придет мой муж. Но Индра не успел уйти, его в дверях застает Гаутама, он все, конечно, видит и понимает, и силой своей майи, своей воли, он отсекает Индре его семенные яички, и, то есть кастрирует Индру. И позднее Агни, жертвенный огонь, и предки Питары заменили Индре потерянную детородную силу яичками барана. Об этом подробно рассказывается в Рамаяне в первой книге 47-48. И поэтому, как объясняется, предкам Питарам приносят в жертву холощеных баранов. В другой версии этой легенды Гаутама проклинает Индру за сладострастие, и в результате этого проклятия он весь покрылся женскими половыми органами, йони, которые по молитве Индры стали сотнями очей на его теле, которым он видит все в мире. Характерно здесь, в этом предании о Гаутаме, что в эпоху эпоса, то есть в эпоху Махабхараты и Рамаяны, ну, как мы это увидим сейчас и в Ведах тоже, люди, конечно, не простые люди, а подвижники, типа Муни, подвижника Гаутамы, они сильнее богов. Боги более сомнительны порой в своем поведении, чем сильные духом люди. Но, безусловно, такое предание об Индре – это результат вот этой древней, уже для эпохи Рамаяны, древней рефлексии, что Индра дает жизнь и порождение, в том числе и при зачатии зверей и людей. Другое предание, ну, о котором я скажу очень кратко, говорит о том, что Индра также воспылал страстью к супруге другого подвижника, а этот подвижник, все это видя, и он должен был уйти куда-то на достаточно долгое время по делам, он своему ученику говорит, что вот ты следи за моей женой, потому что женщины, они всегда легко склоняются к таким предложениям. И ученик подвижника стал думать, что он может сделать, как он может сохранить жену своего учителя. Ведь Индра может явиться и в виде ветра, и в виде дождя, как угодно. И говорит, единственное, что можно, это я вселюсь в нее и как бы буду ее активной силой. И силой своей майи ученик вот этого подвижника, он вошел в эту молодую красивую женщину, а в это время к ней явился как раз Индра и стал ей предлагать тоже известного рода развлечения, на что эта женщина отвечала категорическим отказом, потому что ее воля была скована, а вместо нее говорил этот ученик, который недвижно сам сидел, как живой мертвец, рядом. И все понял Индра и, устыдившись, удалился. В другом предании об Индре, которое на самом деле очень глубокое, и хотя это и сказка эпохи Рамаяны, но она сохраняет в себе аллюзии намного более раннего времени, о которых мы скажем в конце. Но в любом случае некий царь земной, человеческий царь Нахуша, силой своего благочестия занял престол Индры. Это произошло потому, что Индра покинул свой престол из-за преступления, убийства брахмана. Но став царем богов, а Индра – царь богов, Нахуша потерял свое благочестие и стал, как это часто бывает, и с земными правителями, потерял голову и стал вести жизнь безудержных наслаждений. В своем безумии и сладострастии он доходит до того, что желает получить к себе в супруги жену Индры, великую Шачи. Боги совершили Ашваметху, чтобы очистить Индру и придать ему сил вернуть свой престол и не допустить этого святотатства. Но и благочестивая Шачи, она была научена, как действовать. Это большая легенда, вы ее можете прочесть так или иначе в преданиях Индии. Вот. Но суть заключается в том, что Шачи сказала, что она готова стать женой Нахуши, если он приедет к ней в дом в колеснице, запряженной великими не лошадьми, не конями, а великими отшельниками. И Нахуша запряг 7 великих отшельников в колесницу и поехал к Шачи. При этом с этими отшельниками он обсуждал как раз тонкости богословия Вед. И те его, таща колесницу, обличили в невежестве. Он разозлился, ударил одного из этих великих подвижников ногой по голове и тут же лишился всей своей власти. Он не спал нравственно, потерял аскетическую силу, и после этого его смог одолеть Индра. Вот такими историями полна как бы современная индийская сказочность, и так или иначе они исследованы во многих работах, в том числе и в книгах Джорджа Дюмезиля, «Достоинство воина», «The Destiny of Warrior» и «The Destiny of the King», вот, ну и в многих других. Очень интересная книга Венди Донниджера «The Origins of Evil in Hindu Mythology». Вот, но все это поздние рефлексии древнейшего ведического понимания Индры, к которому мы скоро перейдем. Но вы здесь видите, что в эпосе люди играют не меньшую роль, чем боги. Люди совсем не, ну, если угодно, безвольные, слабые марионетки богов. Нет, они с ними на одном уровне, даже больше, чем в греческой мифологии. Порой демоны одерживают верх над Индрой, и тогда он прибегает к помощи Шивы, Рудры или Вишну, или Агни. Намек об этом мы увидим в конце того гимна, 32-го гимна первой мандалы, который мы будем разбирать очень тщательно. Индру именуют постоянно Брихаспати и Брахманаспати, господин молитвы, господин брахманов. Как волны озера его наполняют молитвы, говорится в 52-м гимне первой мандалы Ригведы. Вообще, термин брихаспати, брахманаспати – сначала эпитет Индры, и лишь позже он становится эпитетом практически любого божества. Таким образом, Индра является образцом и для кшатрия, как идеальный воин и полководец, и для брахмана, как тот, кто совершает священное действие, жертвоприношение и является господином молитвы. В 52-м гимне первой мандалы сохранился интересный образ, который, в общем, во многом связан и с другими ведическими представлениями, но в одном аспекте, в одном термине он намного древнее. В первом же стихе, как бы зачинательном стихе 52-го гимна первой мандалы, говорится: «Я хочу прекрасно возвеличить этого барана, находящего солнце. Индру я хотел бы обратить к себе на помощь хвалебными песнями. Индру этого я призвал благим деянием и молитвой, чьи дары самые щедрые, ведь он полон сомы». Обратите внимание, что Индру именуют бараном, находящим солнце. Мы тут понимаем и образ барана Месу, да, Месу. Барана в вот этих поздних преданиях о яичках овна, которые, ну, как бы на место его собственных поместили боги у Индры. Это, я думаю, очень древний. Я думаю, что это еще палеолитический образ вот этого творящего бога, когда люди видели в животных иконы больших сил, чем их собственные, в том числе и силы и животворения, и чадородия, и просто физической силы. И поэтому Индру именуют бараном. Это очень древний образ, как и ряд образов текстов пирамид. Это тоже из той области египетских, это из области рефлексии еще вот до аграрного палеолитического времени. Но он находит солнце, и это важно, то есть это та животворящая сила, которая творит мир. Нахождение солнца – это творение мира. Мы сейчас это увидим в 32-м гимне. Примечательно, что наиболее интересный и полный, авторитетный комментатор ведических текстов Саяна, он умер в 1387 году в Виджаянагаре, это Южная Индия, и его книга «Ведартха Пракаша», переведенная Максом Мюллером, является лучшим комментарием на Веды. Вот он объясняет, почему Индру называют бараном, потому что Индра в виде барана пришел когда-то к Риши Медхатитхе, готовившему сому, и выпил ее всю. Но понятно, что это вторичное объяснение. И почему Индра в виде барана пришел к Рише? Опять же, обрати внимание, что это совершенно такой греческий образ. Между Риши, между подвижниками и богами нет никакой пропасти. Но, однако же, все это, если угодно, предначинательные рассуждения. Самое главное, что связано с Индрой, это 32-й гимн первой мандалы Ригведы. Кейпер называет его центральным космогоническим мифом Индии в трудах по ведической мифологии. Сам Кейпер в духе Юнга объясняет этот миф очень надуманно. И мне придется об этом сказать. Он говорит, что в этом мифе сказались пренатальные, то есть до рождения, воспоминания эмбриона, сохранившиеся на уровне подсознания Риши чуть ли не с момента зачатия, когда именно влечение сперматозоида к яйцеклетке они переживали, то есть будущие Риши, тогда только зачинаемые, в понятиях страсти, ну, на санскрите «кама». Он даже предлагает термин «эмбриогония», страница 146 русского перевода. Примечательно, что, я думаю, это абсолютно надуманное объяснение, конечно, в нем это миф намного большей степени, чем интерпретации Саяны XIV века. Примечательно, что Кеплер говорит, что для египтологов такое понимание творения мира – общее место. Но, занимаясь много Египтом, могу сказать, что я никогда ничего подобного не встречал. Он ссылается на некого египтолога Стрикера, которого никто, в том числе я, не знает, и на какую-то одну статью его, которая была опубликована в «Экселента Люкс» сомнительном теософском журнале. Так что эту тему, эту интерпретацию, о которой, так я бы сказал, немножко застенчиво не говорит Татьяна Яковлевна Елизаренко, но говорит, что Кеплер предложил новое оригинальное прочтение вот этого гимна, но о ней должен сказать совершенно откровенно, что это, в общем, это слабая сторона великого санскритолога Кеплера. Однако прочтем этот гимн полностью. Он приписывается Риши Хираньяступе из рода, знаменитого рода Ангерасов. Индры, героические деяния, сейчас я хочу провозгласить, те первые, что совершил громовержец. Он убил змея, он просверлил проходы для вод, он рассек недра гор. Змей Вритра. То есть личное имя этого змея Вритра, мужского рода, существительное от глагола «ври» – препятствовать, мешать, закрывать, преграда. Запомним это. Он убил змея, покоившегося на горе. Опять же, интересный образ. Гора – это образ соединения неба и земли. Вот для Индии это гора Меру, которая соединяет небо и землю. У северных народов, вы знаете, это гигантское дерево, которое соединяет ось мира. Вот змей покоился на горе. То есть вот эта связь неба и земли этим змеем была пресечена. И небо было отделено от земли. Не в том смысле, что так был сотворен мир, а в том смысле, что небо было недостижимо. Недостижимо для земли. А земля, соответственно, не получала благодати неба. Отсюда образ змея, покоившегося на горе. Тваштар, Тваштар – это творец, да? Тваштар выточил ему, то есть Индре, шумную дубину. Шумная дубина – это ваджра, одновременно и молния, и гром, вот это аналог молнии Зевса, да? Как мычащие коровы, устремившись прямо к морю, сбегают воды. Здесь, чуть забегая вперед, скажу, что есть некая, видимо, инверсия. То есть понятно, что движение воды сверху вниз – это образ дождя, то есть с неба на землю – это благодать. Но с другой стороны, море – это повсеместно божественное сверхбытие, это вот водная стихия как образ божественной сверхбытийности. И воды человеческие, а мы скоро увидим, что воды – это люди, здесь они еще так не названы, но они скоро будут так названы в этом же гимне, люди устремляются к этому океану сверхбытийности, а он раньше был отделен Вритрой, был отделен некой костной силой. Между божественным и человеческим, между миром и Богом была воздвигнута этим Вритрой стена из него самого. И вот Индра убил Вритру, тем самым открыл людям путь к небу, путь к Богу и путь богов к людям. Индра – победитель Вритры, силы, отделившей богов от людей, небо от земли. Его так и именуют в Индии Вритрахан, убийца Вритры. И это настолько важное для вот арийского сознания дело, что в авестийской религии, в религии Зент-Авесты, где Индра – это вообще маленький демон, никому не интересный. Но великая сила – это Вритрагна. Вритрагна – тот же Вритрахан, убийца Вритры. Видимо, образ убийцы Вритры – это довидический древнейший образ, который поэтому сохранился и в старой авестийской традиции, и в ведической традиции равно. И Индра – это воин, силач, который, напившись сомы, вот этого крови богов, этой силы, которая соединяет небо и землю, вооруженный молнией, ваджрой, вот, громовой дубиной. Сам гром-то в узком смысле на санскрите таньяту, а это именно молния, ну, которая одновременно и гремит. Вот он побеждает Вритру. Очень важно, что здесь постоянно подчеркивается, считают, что это наивность. Что это наивность мифа, когда все силы, все природные силы личностны. Индра личностен, Вритра личностен. Каждый выбирает свой путь, свое дело. На самом деле здесь нет никакой наивности, дорогие друзья. Ведь если некие силы личностны, значит, у них есть гномическое, как сказал бы греческий православный богослов, тот же Максим Исповедник, у них есть гномическая воля, то есть воля к выбору. Никто не предназначен самим своим естеством к добру или ко злу. И Индра, и Вритра выбрали сами свой путь, свою участь. Участь препона Вритра и участь уничтожителя препона Индра. И поэтому каждый из них или прославляется, или осуждается, судится. Вот эта идея личностности героев мифа – это идея, если угодно, ответственности за свой выбор и последующего суда. Это очень древний принцип. Вспомните, как в том же Египте Сет выбирает убийство своего брата Осириса. Он сила пресечения жизни необходимая, но он может быть в подчинении у силы жизни, а может уничтожать жизнь. Вот он выбирает уничтожение жизни, и именно за это судится на суде богов и осуждается. А не за то, что он таков по своему естеству. За это никто не судится. Но, однако, продолжим. Разъяренный как бык, он выбрал себе сому. Он напился выжатого в трикадруке. Трикадрука, мы не до конца знаем, что это такое. То ли это праздник, когда выжимали сому, то ли это три озера или три сосуда сомы, как переводит Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Щедрый, очень распространенный эпитет Индры, Макхавант, щедрый схватил он метательное оружие ваджру, он убил его, перворожденного из змиев. Обратите внимание, Вритра перворожденный из змиев. То есть вот эта граница, она, если угодно, возникает сразу же после того, как Аджа, нерожденный, начинает рождать. И первое рожденное им – это Вритра, это граница, предел, это костное разделение. Та самая великая пропасть, о которой вдруг неожиданно вспоминает Евангелие от Луки в предании от богатом и Лазаре. Да? И ко всему прочему, между нами и вами лежит великая пропасть. 16:26 Евангелие от Луки. Здесь можно вспомнить, что через эту пропасть с точки зрения христиан есть один путь. Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанн 14:6. То есть вот этот мост над пропастью – это для христиан Христос. А для древних ариев он во многом был Индрой, который уничтожает эту пропасть, уничтожает этот препон. «Когда ты, Индра», продолжаем цитацию, когда ты, Индра, убил перворожденного из змеев и перехитрил хитрости хитрецов, здесь обыгрывается слово «майя», которое одновременно и сила, и хитрость, и хитрец. «Ан майенам аминах протомаях». Ну, такой очень ритмичный, который любят веды для удобства запоминания, мнематическая формы, стиль. «Когда ты перехитрил хитрости хитрецов», помните, Христа именуют великим хитрецом некоторые богословы, «и породил солнце, небо, утреннюю зарю, с тех пор ты уже в самом деле не находил противника». То есть ты не только убил перворожденного из змеев, ты породил солнце, небо и утреннюю зарю. Мир творится в результате убийства Вритры. И характерно, что кроме солнца и неба упоминается утренняя заря как начало бытия. Вот тот самый категория хепри, восхождение, когда начинается жизнь, ты породил начало жизни. В связи с этим Кейпер пишет, я думаю, вполне разумные вещи: «Только разбив силы сопротивления в Ритране, Индра оказался в состоянии совершить свой созидательный акт, освободить воды и, как добавляют некоторые тексты, солнце. Это центральный мифологический подвиг, который никогда не устают возвеличивать ведические поэты. Они его упоминают не только как мифологический акт изначальных времен, но и как нечто такое, что должно повторяться снова и снова. Поэты верят и надеются, что Индра снова разобьет эти силы, как он некогда совершил Илло Темпоре, то есть во время Оно. Кажется, что все общество присоединяется к сражающемуся богу посредством состязания колесниц, словесных поединков и дарений типа потлач. Вот последнее тоже важно. Так же, как и в Древнем Риме, и в Древней Греции, в Индии были вот эти спортивные состязания. Но они имели также абсолютно религиозный смысл, какой они имели и в Греции, как вы помните, различные Олимпийские игры, да, Истмийские игры, и, конечно же, в Риме. И теперь мы понимаем, что это даже не жертва силы предкам, как объясняли сами греки и римляне, и этруски, от которых римляне восприняли эту науку. А это в конечном счете в мирное время, когда нет войны с врагом, в мирное время соучастие в делах Индры по победе над Вритрой. Люди не отдают свою силу предкам, зачем предкам их сила, а люди соучаствуют в битве. И вот спорт – это соучастие в битве. Причем спорт, как в привычном для нас смысле, как соревнования борцов, гладиаторов, состязания колесниц, так и в необычной для нас форме словесного поединка, то есть состязания поэтов или драматургов, как в Греции, и дарений типа потлач. Вы помните, что дарение типа потлач – это полное разорение, когда человек раздает все свое имущество, остается ни с чем. Вот эта форма, ну, если угодно, символического самопожертвования, это тоже соучастие в битве бога, который жертвует собой для победы его над костными силами и, соответственно, для соединения, воссоединения с нерожденным, с небом. Подробнее вот эта идея победы над Вритрой как творение мира и соединение этой идеи с человеком для достижения человеческих целей вечности, да и процветания, да и могущества на земле, она выражена хорошо в 52-м гимне первой мандалы Ригведы в 8-10 стихах. «О собравшейся силой духа Индра, убив с помощью буланных, ну, видимо, коней, Вритру, создавая выход для вод человеческих, вот здесь они названы водами человеческими, ты держал в руках железную айяс, в Вы помните, «аес» – это железо, сталь на латинском языке. Но мы не уверены, ученые не уверены, что речь идет о железе. Это металл. Ты держал в руках металлическую, скажем, дубину. Может быть, и железную. Ты укрепил на небе солнце, чтобы видели. Возвышенно наделенно собственным блеском, грозно, достойно гимна то, что в страхе совершили восхождение на небо, когда борющиеся за награду люди, подкрепление Маруты, сопровождающие господина, приветствовали в небе Инду. То есть люди и Маруты все приветствуют в небе Инду. Помните, как у апостола Павла: «все мы восхищены будем в небо». Вот этот образ восхищения в небо присутствует в 52-м гимне. Как я уже упоминал, в Рамаяне Инда разбивает молнией нерожденного сына Дити, предела, а это и есть Вритра, на 49 кусков, Вритра же сын Дити, на 49 кусков, и превращает их в Марутов. Этот же сюжет, но без обозначения числа рожденных Марутов, присутствует и в Махабхарате, в 5-й книге. То есть, иногда замечают, что в борьбе с Вритрой Маруты отсутствуют. Думают, что они его бросили, а на самом деле они и были созданы из Вритры. Маруты созданы из Вритры. То есть, соучастники в освобождении мира возникли из костного предела. Это очень символический образ. В этом же гимне говорится, в 52-м, «само грозное небо из-за рёва этого змея Вритры отступило от страха, когда твоя ваджра у Индра в опьянении выжатым, то есть сомой, силой разрубила голову Вритры, угнетавшего оба мира». Угнетавшего оба мира, то есть и небо, мир богов, и землю, и сотворенное, и несотворенное. Оба мира угнетались Вритрой, потому что между ними была стена, они оба не имели свободы общения. Но вернемся к 32-му гимну. «Он убил Вритру, главного врага, Вритрам Вритра-таран». Вритра – это и имя личное, и слово нарицательное – враг, Вритра-таран. Да? «Он убил Вритру, главного врага, широкоплечего». В Янсан может быть бесплечего, но, скорее всего, здесь речь идет о мощном. «Индра дубиной, великим оружием, как ветви топором обрубленные, змей лежит, прильнув к земле». Видите, он уже свергнут с неба на землю, он же не на горе, он уже на земле, он уже внизу, как сатана свергнутый с неба на землю в апокалипсисе. То есть он убит и свергнут. Враги, даже враги политические, именуются в ведах Вритрани, дети Вритры. Майтраяни Самхита объясняет: тот, кто побеждает в битве, он воистину убивает Вритру. В 10-й мандале Ригведы есть такой 166-й гимн, где Ришабха, сын Вираджа, автор этого гимна, Ришабха – это бык в прямом смысле слова, похваляется: «я убийца врагов, как Индра невредимый, не раненый. Все эти соперники раздавлены у меня под ногами». То есть Индра, убивающий Вритру, становится парадигмой победителя, а Вритра становится парадигмой врага, побежденного, раздавленного. Опять же вернемся к 32-му гимну. «Как плохой боец, а Йодха» – это даже, есть точный переводитель, это не плохой боец, а просто не боец. «Как не боец, не умеющий сражаться, как плохой боец в пьяном угаре, он вызвал великого героя, напился сомы и находящийся в пьяном угаре из-за того, что напился, ну, каких-то просто алкогольных напитков». Суры, да, например. «Он вызвал великого героя, покоряющего силы, пьющего выжатую сому». Ведь он свободно, Вритра вызвал на поединок Индру, Он не выдержал натиска его оружия. Безлики. Руджанах – неизвестное слово. Татьяна Яковлевна переводит его как безликий, но я бы не стал так говорить. Но как-то испорченный. От пролома он раздавлен. Тот, кому Индра враг. Без ноги, без руки – это уже точно. Образ косности, конечно. Боролся он против Индры. Тот ударил его дубиной по спине. Холощенный вол – Ватхри, хотевший стать противником быка. Вритра лежал разбросанный по разным местам. Вот. Образ того, что вот это статичное состояние, это остановленная жизнь, она холощенная, она не имеющая в себе, вот в отличие от Индры, который, да, имеет 1000 яичек, он не имеет этой креативной силы. Конечно, мы с вами, если как бы вспоминаем Египет, вспоминаем Сета, который тоже именуется кастратом. Почему? Потому что ему гор вырвал семенные яички. Зло не имеет креативной силы, убийство не имеет креативной силы, оно может останавливать, но не может творить. Продолжаем цитацию. «Через безжизненно лежащего, как раскрошенный тростник, текут, вздымаясь, воды человеческие». Вот это манор уханах, воды человеческие. Воды ману, ну, ману – мен, человек, да. То есть это никакая не вода, это люди, люди в первую очередь. Кого Вритра силой сковывал, у их ног лежал теперь змей. Поникла жизненная сила у той, чей сын Вритра. Индра сбросил на нее смертельное оружие. Сверху родительница, внизу был сын. Дану лежит, как корова с теленком. Дану, ну, вообще в других случаях это дити, да, предел. Дану – это обыгрывается водная линия вот образов. Дану – это буквально влага. То есть это, по всей видимости, вода, ну, застоявшаяся вода, вода стоячая, как в пруду, а не текущая, как в потоке. И вот Дану повержена вместе с Вритрой, а вода вытекает теперь, она, ей открылись отверстия, и уже эта вода стала текущей, живой водой. То есть это противопоставление струящаяся вода человеческая и статичная, остановленная вода Вритрой. Вода смерти. И среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся водяных дорожек скрыто тело. Воды текут через тайное место Вритры. То есть Вритра скопец, его тайное место тоже оскоплено. В долгий мрак погрузился тот, кому Индра враг. Жены Дасы. Здесь Вритра именуется Дасой. Врагом, Дасью, да, вот эти жены Дасы, охраняемые змеем, воды стояли скованные, буквально стреноженные, как коровы пани. Проход для вод, который был заткнут, он открыл им, он Индра, убив Вритру. То есть открытие прохода – это образ жизни. Через много-много переходов он равен египетскому обряду отверзания уст, когда воды, в другом месте говорится в индийском тексте, воды начинают говорить, воды вздымаются и начинают говорить. Это Брихадараньяка уже у Панишада, шестая дополнительная часть, но как бы там ни было. В 31-м гимне третьей мандалы Ригведы автор Кушика Айширадхи также воспевает образ триумфа Индры над Вритрой, но воды человеческие в его поэтическом сознании предстают как стадо коров, спрятанных демоном в пещеру. Индра не только освобождает этих коров, но и творит мир при этом освобождении. Цитата, 15-16 строфы. Добывший пространную землю много золота, он еще пригнал до друзей движимое коров Индра вместе с мужами породил Марутами, сверкая одновременно солнце, утреннюю зарю, свободный путь и огонь. И растекающиеся воды этот друг дома направил к одной цели, переливающиеся всеми цветами, сладкие, очищаемые духовными цедилками, мчась дни и ночи, они приводят все в движение. То есть вы видите вот этот образ жизни. И вдруг в 12 строфе 32-го, это 31-й гимн, 3-й мандала, а вот в нашем гимне 32-м 1-й мандала, вдруг мы читаем: «В конский волос превратился ты, у Индра, в тот миг, когда он, то есть Вритра, дал тебе по челюсти, ну, по-простому, дал по зубам, да, единый бог, Девайках, ты завоевал коров, ты завоевал сому, о герой, ты выпустил для бега 7 потоков». Здесь намек на какое-то большое умоление Индры. Он превратился в конский волос из великого бога, наполняющего оба мира, в тот момент, когда Вритра ему ответил и ударил его, он превратился, он умолился, он стал маленьким, и он так победил. Вот эта идея победы через умоление, не через великое разрастание, а через умоление, она тоже присутствует в Ведах. И, конечно, она знакома христианам через богословский образ кенезиса, умоление. Посмотрите, как в 51-м гимне 1-й мандалы об этом говорится в 9 стихе. «Отдавая во власть тому, кто следует обету, тех, кто против обета, пронзая с помощью союзников тех, кто не союзники, Индра, прославляемый как муравей, преодолел насыпи стремящегося к небу, возросшего уже и растущего». Это намек на, видимо, некоторое предание, которое потом мы очень хорошо знаем из уже эпоса. Миром завладел некий демон, и Индра не мог его победить один на один, но он превратился в муравья, в то время как демон все становился больше и больше, мощнее и мощнее, как некий Голиаф, как некое тоталитарное государство, если говорить по-современному. Индра превратился в муравья Шушна, в муравья. И как муравей он незаметно пролез в его крепость и изнутри победил этого страшного демона. Так что умоление тоже известно Индре как вот этот метод победы. «Не помогли ему ни молния, ни гром, ни туман, что он раскинул, ни град, когда Индра и змей сражались, на все будущие времена победил щедрый». В другом 99-м гимне 7-й мандалы этот же образ дается несколько в другом ракурсе, и Вритра именуется Дасой Вришашипрой. Вришашипра – это бычий прикус. Возможно, это имя реального царя какого-то против ариев сражавшегося. Возможно, это один из эпитетов Вритры, трудно сказать. Но текст звучит так: «Вы двое, Индра и Вишну, создали широкий простор для жертвы, порождая солнце, утреннюю зарю, агни. О, два героя, в битвах вы уничтожили колдовские чары даже самого Дасы Вришашипры». Все время этот образ победы. Подчеркну, что речь идет не об отделении неба от земли, как часто считают исследователи Вед, тот же мир Чилиада, а о сотворении неба земли, то есть мироздания, в котором свободно действует человек. В 113-м гимне 10-й мандалы: «Едва родившись, он, Индра, оттеснил противников. Герой смотрел вперед навстречу подвигу мужества, радости битвы. Он расколол скалу, выпустил течь потоки. Он искусно укрепил широкий небосвод. Тут Индра овладел полностью силами. Он еще дальше протолкнул в бытие небо-землю. как одно целое, небо, земля. Дерзкий он метнул вниз железную ваджру на благо тому, кто поклоняется Митре Варуне, то есть ариям, которые поклоняются Митре Варуне. Тут перед силами Индры, преисполненного Сомой, перед яростью разбушевавшегося, разбежались они, дасы, даси, когда Грозный мощно разрубил Вритру, державшего воды, окруженного мраком. Вот это все время и время, вот эта идея победы. И когда апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь», он говорит практически вещи, понятные человеку вет. Он бы понял это вполне и назвал бы это ваджрой и оружием Индры. И после этого вдруг в 14 стихе 32 гимна, предпоследнем, это я вам скажу для утешения, мы вдруг видим очень странную картину. «Какого мстителя за змея увидел ты, о Индра, что в сердце к тебе, убийце, проник страх, когда 99 потоков ты пересекал, как испуганный орел, пространство?» Этот образ вызвал множество дискуссий у индологов, вплоть до того, что этого орла связывали с тем орлом, о котором я говорил в начале лекции, который принес Сому, но ничего подобного. История эта таинственная и в то же время очень для нас важная. Это намек на нечто крайне важное. Дело в том, что в последних уже эпохе эпоса преданиях, в последующих преданиях, Вритра – это брахман. И именно убийство Вритры, брахмана, величайший грех, который заставил Индру скрываться на краю мира, на острове, в озере, в стебле лотоса. Помните, я вам рассказывал это предание о жене Индры? Вот именно убийство Вритры. То есть он не называет здесь Вритра, но убийство брахмана. Но это Вритра. И он скрывается после этого, он потерял свою силу, он бежал, он скрывается в озере, став частью стебля лотоса. Там его жена, которую богиня ночи повела за собой, нашла своего мужа, испуганного и смиряющегося. И именно тогда власть над миром перешла к царю Нахуши. Но в Ригведе этого нет. Однако Индра, как вы видите, боится Вритру. По Шатапатхе Брахмане он бежит от Вритры как можно быстро. Маркандея Пурана говорит, что он бежит на пределы земли, где и прячется в стебле лотоса. Что же это такое? Но, тем не менее, гимн заканчивается последним победоносным таким аккордом. Индра, царь движущегося и отдыхающего, безрогого и рогатого, возможно, прирученного и дикого, громовержец, он как царь правит народами, как обод спицы он охватил их. Обод и спица – это аллюзия боевой арийской колесницы. Вы помните, что во многом арии победили другие народы, потому что они использовали не тяжелую повозку с цельным колесом, а легкую повозку с ободом, спицами, соединенными с двигающейся частью, с осью. И этот образ именно здесь присутствует, как обод спицы он охватил их. Этот гимн очень долго понимали натуралистически. Немецкий ученый Герман Ольденберг, это 1854-1920 годы жизни, в своем исследовании Ригведы, двухтомном 909-912 года, полагал, что в этом гимне дан образ дождя, принесенного бурей, освобождающего горные воды. Как говорится, стоит ли огород городить ради того, чтобы сказать то, что сказал Ольденберг? Альфред Хиллебранд, другой специалист немецкий по ведам того же примерно времени, говорил, что это солнце, побеждающее холод и освобождающее из плена льда воды. Мир Челиада сомневается в этих, конечно, естественно природных образах и говорит, безусловно, естественно природные моменты присутствуют, так как миф многонаправлен, мультивалентен. Победа Индры подобна многим иным образом победы жизни над стерильностью и смертью, вызванной обездвижением вод в Ритре. Но он смотрит в ней, конечно, мифологический сюжет. Кейпер говорит, что мифологическая роль Индры ограничена этим единственным деянием. Поэты постоянно говорят о том, продолжает Кейпер, что он убил дракона, расширил землю, поднял небо, но это почти все, что они могут сказать о нем. Не совсем так. Не совсем так. Да, это главное деяние Индры, но центральный образ, но не единственный. И хотя верно сказал Мир Челиада, что индийская мысль вскоре начала использовать этот миф как пример божественного двуединства и, соответственно, как пример толкования, стремящегося снять покров с высшей реальности, тем не менее у этого предания есть, если угодно, в самих ведах некое преддверие, некоторый заход. И этот заход – это удивительный гимн, 18-й гимн 4-й мандалы Ригведы, гимн, в котором построен как даже триалог между Ришем Вамадевой, сыном Гатамы, между матерью Индры, которая не называется по имени, но традиционная интерпретация, анукрамани говорят, что это Адити, беспредельность мать Индры, а несколько раз Индру именуют в ведах Асурой, и самим Индрой. Вот этот удивительный гимн, который часто проходит мимо внимания исследователей, в частности, мимо Кейпера, вот этот гимн, он очень многое раскрывает на самом деле, хотя он очень сложный в интерпретации, но мы коротко остановимся на нем. Мать, значит, вы помните, что это Адити, предлагает Индре родиться. Он находится в ней еще. То есть он еще инертен. Она предлагает ему родиться, пройдя испытанный старый путь, через который родились все боги. Отметим, что все боги родились. То есть боги не нерожденные. Нерожденные только Аджа. Боги все рождаются, как и в Греции, как, собственно, и в Египте. Это указывает на то, что боги – это силы нерожденного, порожденные им. Но Индра отвечает Адити: «Я не хочу здесь выходить. Это плохой проход. Я выйду поперек через бок». Конечно, можно образ принять за мифологический факт, что Индра чурается плохих, в кавычках, детородных органов и потому желает родиться через бок. Вспомним греческие образы рождения Афины и Диониса, тоже из бедра, из головы, да, вот. Но смысл здесь иной. Обычное рождение, как и всех других, он же Индра родился последним, как и всех других, это рождение в вечный покой. Это рождение вот в это инобытие, из которого нету прихода в мир. Это сохранение себя как покоящейся силы. Индра же рождается с намерением разрушить преграду в Ритру и освободить силы для творения мира. Он так и говорит: «Я должен совершить многое, несовершенное доселе. Я буду биться с одним, договариваться, причай, творить мир, с другим». Индра говорит вслед удаляющейся после его рождения Адити, а он рождается через бок. То есть он рождается необычным образом, ему открывается необычный путь, ему открывается возможность быть не костным, возможность быть активным. Я не хочу не пойти следом, ведь я хочу пойти следом. Опять же, такая хитрая игра слов: нанану, гану, ануну, гамани. То есть Индра говорит, что он не хочет стать конечным, но он хочет пойти следом за Адити и остаться беспредельным, и открыть эту беспредельность людям, всему творению. «В доме Тваштара, Творца, Индра напился сомы», говорится дальше, «этим обретая беспредельность. Сама Адити, не желая допустить рождение Индры, носила его 1000 месяцев, как говорится в самом тексте Вед. Саян эту 1000 месяцев объясняет как очень долго, но это не важно даже. И дальше говорит, что нет ему подобного среди рожденных и тех, кто должен родиться. Объясняя этот образ, сам автор гимна Вамадева говорит в этом триалоге, считая его как бы чем-то позорным, мать спрятала Индру, переполненного мужеством. Тут встал он, сам набрасывая одежду, рождаясь, он заполнил оба мира. То есть мать не хотела его рождения, она его прятала в своем чреве, а Индра расторг этот чрево и родился. Дальше говорит Адити, эти воды струятся весело шумя, словно перекликаются благочестивые. Расспроси их, что они говорят, что за скалу плотину Адрим Парадхим они разбивают. Убив Ритру великим оружием, мой сын выпустил течь эти реки. Реки – это те же самые Манор-Уханах, воды человеческие. Итак, победа совершена, хотя Адити ее не хотела и не хотела, чтобы рождался Индра. Здесь мы сразу вспоминаем, конечно, месопотамские предания и Тиамат, и Апсу, которые не хотели рождения нового поколения богов. Говоря о себе то в первом, то в третьем лице, Адити, мать Индры, говорит, из-за меня юная жена Ювати тебя не выкинула. Из-за меня Кушава, Кушава дурно рождающая, тебя не проглотила. То есть здесь интересно, что да, вот эта личностная воля, эта гномическая воля, она разделяется с образом источника этой воли. То есть она говорит сама о себе, что я тебя не выкинула, я тебя не проглотила, но как бы смотря на себя со стороны. Только из-за меня поднялся сразу Индра. Ты раздробил голову Дасы в Янце. Дальше идет смертельным оружием. Даса в Янце, а в Янце это с широкими плечами, широкоплечи. Поэтому мы и тогда перевели это термин как широкоплечи, а не как бесплечи. Ты раздробил голову Дасы в Янце смертельным оружием. Даса в Янце ранил Инду, раздробил ему обе челюсти, то есть лишил его внятной речи. Те боги, о сын, тебя подводят. При убийстве в Ритре богов других не было. Вамадева поясняет, тогда Индра, собираясь убить в Ритру, сказал, о друг Вишну, шагни пошире. Это образ трех шагов Вишну, о которых мы будем еще говорить. Запомним этот образ. Дальше, значит, мы видим, что в Ритре был убит Индрой, с помощью Вишну здесь. Дальше Индра говорит странные вещи. Из-за нужды варил я себе потроха собаки. Я не нашел среди богов того, кто пожалел бы. Я видел, как жену не уважали. И тут орел принес мне сладкий напиток – сому. В другом гимне сам Сома рассказывает, как он явился Индре, именно как орел принес эту сому. То есть мы видим, что Индра страдал, он был умолен, он, видите, он был нищенствовал, он ел потроха собаки, самую гадость с точки зрения ведического ария. Никто ему не помогал, но он победил, потому что ему принес орел сому, он напился сому, он стал сильным. Вамадева, то есть автор гимна задает вопрос, кто сделал вдовой твою мать? Кто хотел убить тебя, лежащего и идущего? Что за бог пожалел тебя, когда ты уничтожил отца, схватив за ногу? Вот этот отец, которого он уничтожил, это, видимо, тот же Вритра. Трудно себе представить что-то иное. И таким образом Индра сделал вдовой свою мать. Отцом Индры был Вритры, мать Адити, а отцом Вритры. И поэтому все остальные ее дети были обездвижены, были отделены от мира, пока Индра, родившийся особым образом, не освободил воды и тем самым не дал возможность соединиться мирам. Итак, мы видим, что если наша интерпретация правильная, и действительно вот этот убитый Индрой отец и Вритра – это одно и то же лицо, а я думаю, что, скорее всего, это так, то тогда мы понимаем, что это одна линия образов с греческой мифологией. Так же, как Крон оскопил Урана, так же, как Зевс победил потом Крона, так же точно и Индра победил своего отца и убил, и сделал вдовой свою мать Адити, но тем самым открыл возможность беспредельности. Риши Васукра, сын Индры, но уже человек, он в 28-м гимне 10-й мандалы восхваляет Индру. Говоря, что он противопоставляет себя Индре, но он восхваляет Индру, совершившего эти деяния. Мы видим, что божественное и человеческое, смертное и бессмертное в образе Индры сложно пересекаются. Человек играет здесь не только страдательную роль. Он рожденный, Индра рожденный, но рожденный так, что он смог сделать бессмертными все существа. И поэтому Риши, люди, его сын Васукра, они не менее значимы, не менее сильны, как тот же Гаутама, да, Риши Гаутама, чем Индра в какие-то моменты жизни, когда Индра себя проявляет неправильно. Мир богов и людей сложен, люди играют в нем часто значительную роль, и Индра не предвечный бог, а рожденное существо. Через убийство отца он освобождает мир. И через то, что он делает вдовой свою мать. Так же, как Крон делает свою мать несчастной, казалось бы, да, оскопив небо. То есть это очень сложная система образов, в которой жил ведический Арий. Но он ясно понимал, что он живет в мире битвы. И если он себя соединёт с Индрой, то он будет сосозидателем мира и соразрушителем зла. Но он может себя соотнести с противоположной стороной, стать Дасью, но тогда он будет разрушителем мира и перестанет быть Арием. Индра – важнейший ведический божественный образ, если угодно, Арий par excellence. Но, конечно же, этим не исчерпывается ведическое представление о бытии и роли в нем самого человека, Арии или Дасьи. Чтобы понять это глубже, мы на следующей лекции с вами разберем двойственный образ Митры Варуны и поймем, какое место уже безусловная правда находит себе в ведической традиции. Но она же уже здесь присутствует. Тогда, когда мы видим, что за убийство Вритры Индра несет наказание, хотя объективно это убийство блага, мы понимаем, что закон не последняя по важности тема для индийской традиции, что закон где-то даже возвышается над духовной целесообразностью освобождения мира. Но об этом в следующей лекции.